Красота крапивы. Теперь отвлечемся от жгучих свойств крапивы и посмотрим, как она выглядит. Срежьте три здоровых цветущих стебля крапивы, предварительно надев перчатки. Поставьте их в высокую вазу и посмотрите на них внимательно. Вы увидите крепкие четырехгранные стебли, на которых попарно друг против друга сидят плотные темно-зеленые листья с крупными зубчиками по краям. Из пазух верхних листьев свисают тонкие нежные нити, усыпанные мелкими светло-зелеными цветочками. Забудьте, что крапива жжется, и тогда вам откроется мужественная красота этого растения-воителя.